Глава 163. Мы начали стремительно снижаться, прорывая облачный слой. Ветер засвистел в ушах, когда нос золотого дрейка устремился вниз. Вскоре перед нами открылся вид на арминумский воздушный корабль, скользящий по небесам прямо под нами. «Готовьтесь к бою!» — крикнул я, оборачиваясь к легионерам. Гарри, стоявший рядом со мной, бросил быстрый взгляд вниз. «Они нас заметили!» — воскликнул он, указывая на суету на палубе вражеского корабля. «Время поджимает!» — произнес я. «Орудия! Огонь по готовности!» Наши пушки загремели почти одновременно, и я увидел, как снаряды устремились к цели. Один из них попал в середину палубы врага, вызвав взрыв и панику среди команды. Остальные снаряды прошли мимо, но эффект неожиданности был достигнут. Грянул еще один залп. Снаряды из наших орудий на этот раз легли точнее. От мест взрывов разлетались острые мелкие щепки и осколки, раня и убивая членов вражеского экипажа. «Стрелки, огонь!» Рявкнул я, вскидывая импульсную винтовку, и выстрелил первым. Вся прелесть нашей позиции была в том, что с борта вражеского корабля по нам не могли попасть из пушек. Можно было попытаться достать из пулеметов, которые я заметил на носу и корме, но для пушек мы пока находились высоко. Мы договорились с Кюнсом, что он попытается удержать золотой дрейк в мертвой зоне как можно дольше. Даже из пулеметов враги не могли эффективно обстреливать нас снизу, тогда как мы вели безнаказанно огонь по ним сверху. «Держись прямо над ними, Кюнс!» — крикнул я штурману. «Понял, командир!» — ответил он, крепко сжимая штурвал. Арминумцы не сдавались. Я заметил, как они пытаются поворачивать свои орудия, чтобы достать нас, но им это не удавалось. После нашего четвертого залпа вражеский корабль начал маневрировать, пытаясь выйти из-под нашего удара. Пока они пытались уйти, я сжег из импульсной винтовки пулеметчиков, хладнокровно выждав, пока они добегут до своих позиций и остановятся. «Не дайте им уйти!» — приказал я. «Гисел, готовь команду к абордажу!» «Есть!» — ответил он, собирая легионеров у борта. «Канониры, стреляйте картечью! Огонь по готовности!» Наши орудия били в упор по вражескому кораблю, словно метлой смахивая членов экипажа, груз и такелаж. Золотой дрейк приблизился к вражескому кораблю на минимальное расстояние. Крюки и веревки полетели вниз, цепляясь за рейлинги, леера и мачты. «Вперед!» — крикнул я и первым бросился вниз по канату. Прыжок с корабля на корабль был опасным, но мы не могли терять ни секунды. Был ли я уверен в том, что мои люди последуют за мной, когда между кораблями была пропасть? Они легионеры, проще говоря, пехота. Их служба — топтать единство своими сапогами. А к абордажам воздушных кораблей их не готовили. Поэтому и уверенности в том, что они прыгнут следом за мной, не было. Но командир он для того и командир, чтобы быть лучшим во всем, чтобы подавать пример своим бойцам. Только из личного уважения люди могли воодушевиться и пойти за тобой туда, где их запросто могут покалечить, ранить или убить. Поэтому, скользя на одних руках на высоте не менее 2 километров от поверхности, я не был уверен, что уважение моих легионеров перевесит страх перед этим прыжком через бездонную пропасть, когда на другом крае их ждет опасный и смертельный бой. Я ступил на палубу врага и тут же отбил удар сабли. Вокруг меня легионеры скользили по веревкам и сразу вступали в драку с арминумцами. Сталь звенела, выстрелы раздавались со всех сторон. Моя десница показала себя во всей красе. Каждая пуля оставляла после себя зияющие сквозные раны в телах противников, деморализуя врага. Я пробивался к мостику, понимая, что, обезглавив команду, мы сможем быстрее завершить бой. Перед кормовой надстройкой меня встретил капитан арминумцев, высокий мужчина с холодным взглядом и шрамом на правой щеке. «Так это аркадонские мобланы решили, что им принадлежит небо!» — усмехнулся он, крутанув саблей. «Сдавайся, и твоим людям будет сохранена жизнь!» — ответил я, держа наготове в правой руке иллиумовый меч, а в левой — десницу. «Ты думаешь, что это ты взял нас на абордаж?» — рявкнул он, бросаясь на меня. «Сейчас и посмотрим!» Наши клинки встретились с оглушительным звоном. Он был опытным и опасным бойцом. Его удары были быстрыми и точными, но восходящим он не был. Я чувствовал, как мои рефлексы, усиленные навыками и атрибутами, дают мне преимущество над ним. «Ты сильней!» – прохрипел он, отступая на шаг. «Но одного этого недостаточно!» В этот момент я открыл скрижаль и активировал ауру страха. И его глаза на мгновение расширились от неожиданного ужаса. Я воспользовался этим и выбил саблю из его опустевшей руки. «Твоя война закончится здесь!» – холодно сказал я, направляя ему в грудь свой полуторник. «Сдавайся!» Мне не хотелось никого убивать. И так за последние дни я видел слишком много крови, которой можно было избежать. Арминовский капитан тяжело дышал, глядя на меня с ненавистью. «Делай, что должен, аркадонский маблан!» – холодно прошипел он. «Прикажи своим людям сдаться!» – потребовал я. «Так мы избежим дальнейших жертв!» Капитан колебался, но, посмотрев вокруг и увидев, что его команда проигрывает бой, опустил голову. «Хорошо. Я приказываю всем сложить оружие!» – крикнул он своим людям. Бой постепенно стихал. Арминумцы бросали оружие и поднимали руки. Легионеры окружили их, собирая пленных в центре палубы. «Отличная работа!» – подошел ко мне Гарри, вытирая пот со лба. «Мы еще не закончили», – ответил я. «Нужно обыскать этот корабль». Я повернулся к капитану. «Твое имя?» «Капитан Ариук. Нат Ариук», – ответил он ровным голосом. «Капитан Ариук, я ценю твое решение сдаться. Мы не будем обращаться с вами жестоко, если будете сотрудничать». Он кивнул, но его глаза оставались холодными. «Что вам нужно?» «Информация», – ответил я. «Сколько еще кораблей послали сюда из Арминума? Какие у них планы относительно Мнаана?» Он замолчал, явно не желая раскрывать секреты. «Капитан Ариук», – устало сказал я. «Я видел смерть своих легионеров. И не задумываясь, выпущу кишки вам и всему вашему экипажу, если буду уверен, что это спасет хоть еще одну жизнь моего легионера. Я бы предпочел расстаться с вами добрыми друзьями». После короткой паузы он заговорил. «Это единственный корабль. Нашей задачей было установить контроль над городом». Я нахмурился. «Как вы собирались это сделать?» «Звездная душа должна была совершить посадку на фермерском острове», – заговорил Ариук. «Высадить часть команды и раздать оружие повстанцам». «Часть команды?» – задал я очередной вопрос. «Уже мертвы, первый офицер. Картечь никого не пощадила». Я пожал плечами. Это не к ним я пришел раздавать оружие, а они сами сюда заявились. «Гарри, обеспечь охрану капитана и его офицеров. Пленных, кто не пожелает сотрудничать, запрете в трюм под присмотром». «Считайте, уже сделано, командир». Я направился на мостик, где уже собрались те, кто согласился сотрудничать. «Нам нужно действовать быстро», – начал я. «Только так у нас есть шанс защитить Мнаан. Капитан Ариук, сажайте звездную душу на фермерский остров». «Наши силы ограничены», – услышал я голос в своей голове и, обернувшись, встретился взглядом с Леоной Мур. «У нас два корабля, но команды недостаточно для полноценного управления даже одним». «Верно», – согласился я, также по спонтанно установленному ей псионическому каналу. «Поэтому мы используем арминумский корабль как приманку. Отправимся на место встречи и дадим залп из бортовых пушек». Онемевшая из-за ранения Леона заблестела глазами полными слез. Вероятно, она простилась с возможностью общаться. «Гарри!» – крикнул я. «Здесь, командир!» «Заряжай всю артиллерию картечью! Явимся на место встречи и угостим всех тех, кто пришел за оружием!» «Рискованно!» – сказал Гарри. «Но если получится, это остановит их наступление на речные башни!» «У нас нет иного выбора. Будем действовать дерзко и на опережение. Выполняй приказ!» – сказал я. «Понял, командир!» Я взглянул на залитое золотым сиянием небо. Время поджимало. Древодень уже клонился к вечеру.